Москва, Лондон. Систему подземных железнодорожных линий в разных местах называют по-разному. В Нью-Йорке подземкой, в Москве метро, в Лондоне трубой, тюб. И это название очень точно отражает действительность. Прожигая прожекторным лучом непроглядный мрак подземелья, поезд с гулом и грохотом несется по стальной или бетонной трубе, как поршень в пневматической винтовке сжимает и гонит перед собой воздух, а сзади оставляет разреженное пространство. Давление постепенно выравнивается, и люди этого не чувствуют. Только у метеочувствительных пассажиров после поездки начинает болеть голова и покалывать сердце. Но это не самые большие опасности подземки в последнее время. Рука судьбы широкими стежками прошивала пространство-время. Иголкой служил локомотив, а ниткой — вагоны. Поезд проследовал станцию Файнсбери-парк, нырнул в темноту, набрал скорость и через несколько минут вынырнул на Менделеевской. Шипение открывающего двери сжатого воздуха, короткая остановка, почти незаметное трогание с места, разгон, торможение и следующая остановка. Каледониан Роуд. Здесь дверь открывается вручную, и вагоны другие, пониже, с сильным закруглением, как у пули. Пассажиры более сдержанно избегают толкать друг друга. Легкий толчок, обозначающий начало движения, темнота трубы, разгон, торможение, более высокий и широкий состав прибыл на станцию Савеловская. Это два разных поезда. Их разделяют 2500 километров. В них разные по привычкам, менталитету, гражданству пассажиры. Их ведут разные выучки машинисты, но у них общая судьба, объединяющая столь различные составы в один, местонахождение и технические отличия которого не играют никакой роли, так же, как и социальные особенности их пассажиров. Судьба лондонского состава имеет вид смуглого молодого человека, явно иммигранта, коих в гордящейся своим демократизмом английской столице насчитывается целых 20%. В московском метропоезде это тоже смуглый молодой человек из тех, кого называют лицами кавказской национальности, и количество которых точно никем не определено. У каждого из этих молодых людей есть сумка. Их содержимое почти полностью совпадает друг с другом. И то, что они тихо бормочут пересохшими губами, при квалифицированном переводе совпадает почти на 100%. Лондонско-московский подземный состав несется к своему закономерному концу. Станция Кингс-Кросс сменяется станцией Савеловской. Их различие не имеет сейчас никакого значения. А кромешная темнота труб вообще одинакова во всем мире. В этой темноте смуглые молодые люди и сделали то, что им было поручено. Взрывы в замкнутом пространстве звучат особенно гулко. Дребезжит разорванное железо, скрипят тормоза, кричат испуганные люди, стонут раненые. Ударная волна с клубами гари вырвалась на Юстон-сквер и на Дмитровскую. Диспетчеры метро и трубы остановили движение на пострадавших линиях. Завывая сиренами, понеслись по поверхности полицейские и санитарные машины, как с правым, так и с левым рулем. И, конечно же, вскоре появились репортеры. «Говорю вам, я чудом избежал смерти. Просто чудом. До сих пор не знаю. Не понимаю, как остался жив». Руки Ричарда Банкса тряслись от нервного возбуждения. И он с трудом удерживал в пальцах тлеющую сигарету. Сидевший напротив констебль проявлял присущую случаю деликатность и не обращал внимания, что пепел кусками отваливается от тлеющего табачного столбика и падает на пол. У Валерия Ивченко тоже дрожали руки. «Я чуть не сел в этот вагон. Именно в этот. В последний момент увидел симпатичную девушку, захотел познакомиться. Она пошла в следующий, там было свободней. Ну и я побежал за ней, потому и спасся. Закурить можно?» «У нас не курят», — холодно ответил сержант милиции метрополитена.